Глава 15. Детали. «С чего начнем?» — спросил я, устраиваясь напротив упыря. Мои руки лежали на столе, демонстрируя кажущуюся расслабленность. Я бросил взгляд на оконный проем, в который не так давно вылетел один из кровососов с шибленной дверью. Идеальный удар получился. «Вы о чем?» — произнес вампир, пытаясь сохранять уверенность, но его голос дрожал от страха. Он делал вид, что может говорить со мной на равных, хотя его глаза выдавали понимание истинного положения дел. «Ты стал упырем не так давно и пока не знаешь всего о своих силах», — улыбнулся я, стараясь придать своему тону легкую насмешливость. «Знаешь, в чем преимущество твоего нового биологического вида?» «В чем?» — спросил он. Его голос был полон тревоги. Он понимал, что я сообщу ему не самую приятную новость. Его взгляд хаотично блуждал по комнате, словно искал выход, и никак не мог сосредоточиться на мне. «Твое тело может перенести много боли, ранений и страданий», — произнес я медленно, будто наслаждаясь каждым словом. «И только лишь от тебя зависит, заговоришь ли ты, прежде чем сдастся твой разум. Потому что сначала сдастся именно он, и только потом тело, но сразу скажу». Я наклонился ближе и угрожающе прошептал. «Тебя ждет много неимоверной боли. Тебя можно неделю истязать, и ты не сдохнешь. Регенерация, сам понимаешь. Фильмы же смотрел». Его лицо побледнело еще больше, если это было вообще возможно. На лбу выступили капли пота, а руки начали нервно подрагивать. «Я могу тебе хребет переломать», — попытался он, поверив в свои силы, придавая своему голосу уверенности. Однако он ничего не предпринимал, словно понимал, что любое движение станет началом конца. «Попробуй!» — рассмеялся я. Его напускная уверенность вызвала у меня искреннее веселье. Мой смех эхом разнесся по комнате, усиливая напряжение. «Может, хоть у кого-то получится, а то у высших вампиров не вышло. Вдруг у рядового новообращенного кровососа получится. Кто знает?» Он замер. Его глаза расширились от осознания того, что я прав. Он был всего лишь пешкой, никем, и его попытки казаться сильным были лишь жалкой маскировкой перед лицом реальной опасности. «Так что?» — продолжил я, снова становясь серьезным. «Ты готов рассказать мне все, что знаешь? Или предпочитаешь проверить, насколько твое тело действительно способно терпеть боль?» Я встал, обошел стол и остановился прямо перед ним. Его дыхание стало прерывистым, а взгляд метнулся к двери, словно он надеялся, что кто-то придет и спасет его. «Давай начнем с первого», — холодно произнес я, наклоняясь к самому его уху. «Как твое имя и кем ты являешься в структуре «Доброе слово»?» Но прежде чем он успел ответить, в комнате появился Рейк. Он возник будто из ниоткуда. Его шаги были бесшумными, как всегда. Упырь вздрогнул так сильно, что чуть не свалился со стула. Его глаза округлились от ужаса, когда он понял, что за спиной стоит высший вампир. «Круто ты обезглавил вампира», — насмешливо произнес Рейк. Хоть в его голосе и звучала насмешка, но глаза в это время холодно оценивали происходящее. «Я его не обезглавливал», — ответил я, почесывая бороду и стараясь скрыть удовлетворение. «Возможно, это сделала дверь». Я усмехнулся, гордясь собой. «Вот так одним ударом убить вампира? Да я профи!» «Ты крут!» — иронично похвалил меня Рейк. «Слушай, меня вдруг осенило. Я выпрямился и посмотрел на высшего вампира. Может, ты его куснешь, и мы избежим всех этих вопросов? Как тебе моя идея?» Рейк замер. Его лицо исказилось, словно он услышал что-то абсурдное. Он посмотрел на меня так, будто я только что предложил ему выпить ядовитого пойла. «Ты серьезно?» — спросил он, качая головой. «Не буду я пить кровь вампира». «Почему?» — недоумевал я. — Что тут такого? Я ж вон паленый самогон глушу, и ничего, жив. Тут типа такого же будет. Рейк прищурился. Его губы слегка изогнулись в улыбке, а во взгляде появилось сожаление. — Не в этом дело, — произнес он, и его голос стал более серьезным. — Вампиры, которые хоть раз испили кровь человека, копируют его память, и чем больше жертв они осушат, тем больше в них сидит чужих личностей. Это покажется тебе странным, но в нашем мире именно так все и работает. Из-за этого многие вампиры сходят с ума. Они начинают творить...» Он сделал паузу, словно подбирая слова. «Ну, становятся кем-то вроде ваших шизофреников». Он задумался. Его взгляд стал отстраненным, будто он вспоминал что-то далекое и неприятное. «Высшие вампиры», — продолжил он, снова фокусируясь на мне, — «могут фильтровать память и стирать ее в случае необходимости, но даже для нас это сложно». Он сделал шаг вперед, и его присутствие стало давящим, почти осязаемым. «И знаешь что?» — спросил он, глядя мне прямо в глаза. Его взгляд был таким пристальным, что у меня по спине пробежал холодок. «Что?» — задал я логический вопрос, хотя внутри уже догадывался, что ответ мне не понравится. «Это не самое приятное чувство», — произнес он, перейдя на шепот. «Представь, что в твоей голове одновременно находятся десятки людей, каждый из которых пытается завладеть твоими мыслями. Хаос, безумие, боль». Я молча переваривал его слова, чувствуя, как комок подступает к горлу. «Ладно», — наконец произнес я, отводя взгляд. «Значит, вопросы остаются». Рейк кивнул. Его улыбка стала чуть шире, словно он наслаждался этим моментом. «Именно так. Ты с ним поговоришь? Или лучше это сделать мне?» — решительно спросил высший вампир. Он перевел холодный взгляд на кровососа и положил руку ему на плечо. Его пальцы сжались, проникая сквозь плоть, будто она была сделана из бумаги, и окрасились кровью. «Я в этом мастер», — добавил Рейк. Его слова прозвучали как предупреждение. Кровосос задрожал всем телом. Его глаза наполнились слезами. Он попытался заплакать, но лишь судорожно всхлипывал, понимая всю бесполезность своих действий. «Пусть он...» — выдавил упырь, указывая на меня трясущейся рукой. В его взгляде читалась отчаянная надежда, что я окажусь менее жестоким. Жаль, он не знал, что больше он никогда не сможет заплакать. Никогда. Я наклонился ближе. Мой взгляд стал острым, как клинок. «Если соврешь, то мой друг поговорит с тобой по душам», произнес я, стараясь, чтобы мои слова звучали максимально убедительно. Моя улыбка была холодной и зловещей, и в ней читалось одно. Он не выйдет отсюда живым, если соврет. Хотя для себя я уже решил его убить после допроса. Такие особи опасны для нашего мира. Отпустить его все равно, что поселить волка в овчарню, надеясь, что тот завязал. «Понял», — ответил он. Его голос был едва слышен. Он смотрел на меня, ожидая вопроса, и его лицо бледнело с каждой секундой. «Кто ты и какую должность занимаешь в организации «Доброе слово»?» — повторил я свой вопрос, стараясь сохранять спокойствие. «Мое имя Роберт», — произнес кровосос дрожащим голосом. Рейк усмехнулся. Его губы растянулись в широкой улыбке, полной иронии. «Тезка?» — не выдержал высший вампир. Его настроение явно улучшилось, и в глазах зажглись огоньки веселья и злорадства. Он отпустил плечо упыря, но тот даже не пошевелился, словно боялся, что любое движение может спровоцировать новую волну боли. «Продолжай, тезка», — сказал я, снова обращаясь к пленнику. «Что ты делаешь в этой организации?» Кровосос замер. Его взгляд метался между мной и Рейком, словно пытался найти выход из этого кошмара, но выхода не было. «Я всего лишь курьер», — произнес он. Его голос стал еще тише. «Передаю сообщения и документы между высшими». «Высшими?» — переспросил я, наклоняясь ближе. «Какими высшими?» Он сглотнул. Его кадык дернулся, как будто он пытался сдержать страх. «Не знаю их имен. Я просто выполняю приказы». «Ложь», — прошипел Рейк, снова кладя руку на его плечо. На этот раз его хватка была сильнее, и кровь ручейками потекла по пальцам вампира. «Я правда не знаю!» — закричал тот. Его голос срывался на визг. «Они называют тебя только по кодовым именам!» «Каким именам?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Он замолчал. Его глаза наполнились ужасом. «Говори», — произнес Рейк. Его голос стал ледяным. «Зачем курьер в век технологий?» — задался я вопросом вслух. «Сейчас можно все отправить в зашифрованном виде. Есть способы доставки. Для такой крупной организации это будет стоить копейки». Я посмотрел на Роберта Упыря, пытаясь понять, что он скрывает. Странность в использовании курьера во мне вызывала тревожность. «Он непростой курьер», — тихо проговорил Рейк стальным голосом. Он сел на стол, его поза была расслабленной, но взгляд оставался острым, словно клинок. Он бросил короткий взгляд на второго упыря, который все еще лежал без сознания, затем снова повернулся к нам. «Узнал я на днях одну интересную деталь», — продолжил он, и его слова прозвучали будто невзначай. «Высшие вампиры используют этих курьеров для нахождения определенных людей с редкой кровью или еще чем-то подобным. Это как наркотик. Думаю, твой тезка работает в подобной сфере, и если он стал вампиром, значит, доставил таких посылок штук 30 как минимум. Не так ли?» Его вопрос повис в воздухе, словно гильотина, готовая обрушиться. Роберт замер. Его глаза расширились от ужаса. Он попытался что-то сказать, но слова застряли в горле. «Нет», — начал он, но не успел закончить. Рейк молниеносно схватил упыря одной рукой и придавил его к стене так сильно, что та задрожала. Голова упыря ударилась о стену, оставив трещину на штукатурке. Его ноги болтались в воздухе, а лицо исказилось от боли. 30. Повторил Рейк. Его голос звучал холодно и спокойно, но в нем чувствовалась ярость. 30 раз ты доставлял особенные посылки. 30 раз ты помогал высшим вампирам находить тех, кто им нужен. И теперь ты думаешь, что можешь просто соврать мне?» Он сжал пальцы сильнее, и Роберт захрипел, пытаясь вырваться. Его руки беспомощно царапали запястье Рейка, но это было бесполезно. «Я не знаю. Точно!» — еле слышно пробормотал он. Я молча наблюдал за этой сценой. Рейк был прав. Такие курьеры были не просто посыльными. «Слушай внимательно», — произнес Рейк. Его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от лица Роберта. «Если ты не начнешь говорить правду прямо сейчас, то я не просто убью тебя. Я сделаю так, что ты будешь мечтать о смерти». Роберт задрожал. Его глаза наполнились ужасом. «Хорошо», — прошептал он. Его голос был полон отчаяния. «Я доставлял посылки, но я не знаю, кому именно». «Кто их отправлял?» — спросил я, подходя ближе. «Администратор», — еле слышно выдохнул он. Рейк слегка ослабил хватку, смотря на кровососа пронзительным взглядом. «Продолжай», — приказал он. «В каждой посылке были образцы крови, иногда волосы, иногда просто записки». Роберт говорил быстро, его слова путались, словно он боялся, что его снова схватят. Его голос был полон отчаяния, а в глазах стоял ужас. Он бросал взгляд то на меня, то на Рейка, будто ища в ком-нибудь из нас сострадания. «Я не знаю, для чего они. Меня просто наняли». «Как-то все это тупо», — задумчиво произнес я, качая головой. «Высшие вампиры пьют только свежую кровь. Так зачем же им тогда образцы крови? Информация о крови? Так ее можно найти в базах данных крови донорских центров. К тому же доброе слово спонсировало один из подобных частных центров. Сейчас не средневековье». Я сделал паузу, чувствуя, как нарастает раздражение. Что-то здесь было не так. Либо этот упырь действительно ничего не знал, либо он лгал нам прямо в лицо. Мой взгляд упал на карандаш, который лежал на полу возле моей ноги. Это был простой деревянный карандаш с заточенным концом. Я поднял его и в одно мгновение оказался рядом с Робертом. Он даже не успел понять, что происходит, как я вонзил карандаш ему в глаз и сразу вытащил обратно. Упырь завизжал, его крик эхом разнесся по комнате. От жуткой боли он задергался, но крепкая хватка Рейка не позволила ему вырваться. Его тело извивалось, словно змея, однако Рейк держал его железной хваткой, будто это была всего лишь тряпичная кукла. Из поврежденного глаза начала вытекать черная жижа, то ли кровь, то ли что-то другое. Она стекала по его щеке, оставляя мерзкие следы на коже. «Он врет», — яростно прошипел я. Я смотрел на его лицо, на котором вместо одного глаза теперь зияла пустота. Черная жижа продолжала течь, словно что-то внутри него было сломано. Рейк слегка прищурился. Его губы изогнулись в кривой усмешке. «Это становится интересным», — весело произнес он. Роберт задрожал всем телом, его дыхание стало прерывистым. Он пытался что-то сказать, но слова застревали в горле. «Последний шанс», — произнес я, подходя ближе. Мой взгляд был острым, словно клинок, пронзающий насквозь. «Говори правду, или я вырежу тебе этим карандашом для начала какой-нибудь орган. Можно почку или печень. Потом можно отрезать что-нибудь пониже». Он замолчал на мгновение. Его лицо исказилось от боли и страха. Его дыхание стало прерывистым, а тело задрожало, будто он пытался сдержать крик. «Хорошо», — выдавил он из себя. Его голос был едва слышен. «Я организовывал пати». «Вот мы и подошли к тому, что я хотел услышать», — усмехнулся я, чувствуя, как внутри нарастает удовольствие. «Не зря же у того придурка твой контакт был записан как король вечеринок». Я рассмеялся. Мой смех эхом разнесся по комнате, усиливая давление. Я наклонился ближе. Мой взгляд стал еще холоднее. «Говори быстро», — прошипел я. «И если мне что-то не понравится, то я этим карандашом отрежу тебе член и яйца. Посмотрим, какой у тебя болевой порог». Роберт вздрогнул, его целый глаз расширился от ужаса. Он понимал, что теперь надеяться на меня не стоит. Возможно, я был даже хуже, чем высший вампир. «Мне выделяли деньги для организации тематических вечеринок за городом», — произнес он. Его слова звучали торопливо, словно он боялся, что я снова применю карандаш. «Обязательным условием было то, чтобы гостей было не меньше 10 человек». «И как ты организовывал эти вечеринки?» — спросил я, хотя уже догадался. «В наше время найти толпу для какой-нибудь херни не составит труда», — ответил он. Его голос стал чуть увереннее, но все еще дрожал. «Один пост в социальной сети со взломанного аккаунта с приглашением на бесплатное шоу — и готово. Кто устоит от такого соблазна?» Он посмотрел на меня своим единственным глазом, в котором читалась легкая гордость за свою находчивость. «Молодежь особо не разбирается, что да как, если в предложении имеется безлимитный алкоголь, а самое главное — бесплатный алкоголь, и все, они поедут хоть на край света». Я молча переваривал его слова, чувствуя, как тревога наполняет меня. Это было слишком просто, слишком очевидно. «Какая-нибудь вечеринка сегодня проводится?» — спросил я, сконцентрировавшись на его сердцебиении. Пульс кровососа участился, и я понял, что он что-то скрывает. «Да», — выдохнул он. «Сегодня вечером на старом складе за МКАДом». «Сколько человек?» — продолжил я расспрос, не отводя взгляда. «За 100, не меньше, это точно», — ответил он, и по его телу снова пробежала дрожь. «Интересно», — произнес я, делая шаг назад. «А кто будет главным гостем?» «Не знаю», — быстро ответил он, но его пульс выдал ложь. Я повернулся к Рейку, который все это время наблюдал за происходящим с легкой улыбкой на губах. «Что думаешь?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. Рейк пожал плечами. Его улыбка стала шире. «Думаю, нам стоит проверить», — игриво произнес он. Я снова повернулся к Роберту, который теперь выглядел так, будто готов был провалиться сквозь землю. «Говори, где находится этот склад». Я протянул ему свой телефон. «Думаю, тебе не стоит объяснять, что произойдет, если ты солжешь». В этот момент Рейк отпустил упыря и молниеносно оторвал голову начавшему приходить в сознание второму кровососу. «Нет», — дрожащим голосом ответил перепуганный тезка.